Мягкий рис. 1 стакан бурого риса. 10 стаканов воды. Залить рис водой. Довести до кипения и оставить на очень слабом огне в течение 5-8 часов. Употреблять как диетическое блюдо во время болезни или как восстанавливающее и укрепляющее средство после болезни.